серфер, как ты говорил, казино «Кристалл» будет проходить в эту субботу покерный турнир по русскому покеру. В принципе, народа не очень много и довольно большие шансы получить нормальные призы. Ну, быстренько мы договорились с Гусем. Что поедем туда. Серфер выдал нам денег. Каждому по 3000 долларов. Ну, собрались, оделись поцивильнее. Ну, насколько, конечно, это в нашем случае возможно. И выдвинулись. Приезжаем мы в казино. Заходим. Но каждое казино, оно по-своему обставлено. Везде свой дизайн, значит. В «Кристалле» там, ну, такая чисто атмосфера Лас-Вегаса. Ну, кругом стоят игровые автоматы. Блэк-джек, везде джекпот высвечивается. Пол сделан из аквариумов, по ним можно ходить, там у тебя под ногами рыбки плавают. Ну, в общем, красота. Кругом, как обычно, долбоебы ходят игровые. Ну, мы что-то лазим туда-сюда. Пошли, зарегистрировались в турнире, купили фишки, нашли столы. Ну, до покерного турнира остается еще полчаса. Ну, что делать? Ну, посидим, что-нибудь сожрем. Решили, пока турнир не начался, просто посидеть, покатать, поиграть в покер, так как бы, для времяпрепровождения, ну и плюс для того, чтобы бесплатно покушать. Потому что если ты сидишь за игровым столом, то всю еду тебе приносят бесплатно. Сели, что-то мороженого я скушал, как обычно, креветочек жареных на шпажках. А суть турнира была очень простой. Надо было собрать как можно больше выигрышных комбинаций. Ну, то бишь, флешей, каре, фулхаусов, флеш-роялей. Я вот не помню, стрелки считались или нет. Короче, стратегия на этом покерном турнире, она должна была отличаться от стратегии игры против казино, когда ты играешь чисто на заработок. Потому что здесь ты можешь рисковать чуть сильнее с целью собрать больше комбинаций. Потому что в этом случае все окупится. Не так, чтобы рисковать, конечно, до безрассудства, но немножко более рискованная игра. Ну, все, мы получили инструкции, как надо себя вести, какие ставки делать, в каком случае, где карты менять. Ну, в общем-то, не вопрос. Ни волнений, ничего особо нету. Ну, на самом деле, я и не надеялся этот турнир выиграть. Как-то у меня всегда было представление, что выиграть покерный турнир, на это надо быть таким игроком, таким счетчиком. Хотя, если подумать, то ничего особенного в этом нету. Надо... Ну, просто немножко везения, чтобы за 2 часа собрать больше всех этих комбинаций. Здесь реально особого мастерства не нужно. Если, конечно, играть против автомата, то можно выиграть. Если все остальные будут играть против дилера, потому что основное время в покере занимает раздача карт, дилер перемешивает, тасует туда-сюда, складывает, раскладывает. Все занимает время. В это время можно говорить по телефону, кушать, все что угодно. Короче, сидим, играем с Гусем за одним столом. Но комбинации приходят, конечно, приходят вроде, мне приходят, Гусю. Ну вот сидят два каких-то мудака, и у них, блядь, то флэш, то фулхаус, то каре, флэш, фулхаус, каре. Там такое табло висит. На нем все игроки, все номера и кто что поймал. Вот мы играем и видим, что мы уже в принципе в жопе. А приз получает только первое место, остальные не получают ни хера. Ну и отстали мы безнадежно. безнадежно отстали к концу турнира. Но, по сути дела, реально чистое везение. Никакое мастерство там не поможет. Можно только... Можно, конечно, совершенно безумно играть, сливая деньги впустую, в надежде наловить комбинации, но тут уже риск не оправдывается никоим образом, если играть совсем без правил. Ну, короче, турнир мы не выиграли, но под деньгах при своих остались. Выдали мне бутылку шампанского какого-то дорогого за участие в турнире. Гусю что-то выдали. Ну, пошли мы опять. Покушали, все нормально. Ну, посидели еще немножко, поиграли в русский покер для успокоения нервов. Ну и поехали по домам. Шампанское, я помню, у меня стояло, потом какая-то девчонка выпила. Потому что девать его было некуда. У Гуся с этим проще, у него там гости постоянно дома и овощные люди, собственно, которые пить не брезгуют. То есть все эти реликвии у нас нормально разошлись. Осенью, где-то в октябре, не помню, в ноябре, в офисе НСО проходил концерт Коловрата. Ну, на что? У нас есть здание отдельное. В этом здании, в кафе в нашем, проходил как раз концерт. Ну, кафе выглядит как? Обычное помещение, метров 20 длиной, метра 4 шириной, и рядом кухонка. Ну, то бишь, кухонка, естественно, служебное помещение, а само кафе, около барной стойки поставили музыкальные инструменты, все стулья и столы убрали. Ну и получился такой, ну, маленький концертный зальчик. Здание у нас отдельное, охрана своя, все замечательно. Скинхеды приходят, поднимаются наверх, все нормально танцуют, пляшут, все красиво. Ну, так как я не фанат Коловрата, хотя в детстве песни слушал, но я люблю Агату Кристи. Поэтому я, естественно, на концерт не пошел. Тем более, что слов не знаю в песнях, и смысла мне слушать вообще нету. Потому что, как я замечал, если ты не знаешь слов, то на концерте ты их просто не поймешь. Надо послушать это все в записи, или, может быть, тексты почитать. Ну, короче, сижу я в офисе, как обычно, на сайте знакомых зависаю. Смотрю, раз по коридору идет девчонка мимо нашего кабинета. Я выскакиваю. Ага, Ленка сумасшедшая. Ленка, я ее не видел уже года 3, наверное, с ней не общался. С того самого момента, как она отказалась отдаться мне на даче. Думаю, ага. Че, куда пошла? Вот я вот хожу, привет, ты сад, нихуя, ты что тут делаешь? Я говорю, так, ничего. У нас вот офис. А что тут у вас вообще есть? Я говорю, ну пойдем спортзал покажу. Ну, пошел показывать спортзал. Как-то не показывался у меня. Она опять отказалась мне отдаваться. Там маты, все нормально. Я зал на ключ закрыл. Нет, не хочу. Ну, сумасшедшая. Что взять? Конечно, сумасшедшая. Однако сейчас ее видеозапись, ее интервью очень популярна в интернете. Там такие слова, что я ненавижу русских шлюх, которые ходят с хачами за ручку и с ними сношаются, потому что русская женщина должна иметь гордость. Но я-то уверен, что русская женщина должна мне отдаться на матах. Пусть хачей ненавидит. Нет, не получилось. Ну, молодец, конечно, ничего не скажу. Концерт закончился. Пришел к нам в наш офис Денис. С Малютой что-то они поговорили. Спасибо за проведенное мероприятие, спасибо за то, что помещение предоставили. Все нормально, чинно разошлись. Я, собственно, с Денисом познакомился буквально за неделю до этого, тоже он приехал к нам в офис, я так удивился. Потому что он выглядел, ну, совершенно обычный человек, там, без палева, без всякого одет. А приезжал он с американским скинхедом, 45-летним, Престом. В общем, Престом одет был в бомбер, джинсы, мокасины на босу ногу, и поверх бомбера одет какой-то плащ, пальто. Да, одето пальто. Ну, я не знаю. В принципе, у Престона денег довольно много, он миллионер. Но хрен его знает. По российским меркам он выглядит то ли как сумасшедший, то ли как бомж. В метро поехал, стал переодевать эти мокасины, сидит босиком. В метро. Это просто пиздец. Там бомжи спят, хачи блюют, собаки умирают. Ну, сразу видно, что человек не из нашей цивилизации. Я не могу сказать, что он на самом деле сумасшедший, такой интересный очень дедушка. Причем для своего возраста крайне, крайне спортивный. Но, я не знаю, ну прикольный тип. После концерта где-то прошло, может, пару недель, и получилось так, что кафе у нас отжали. Хрен его знает, там как-то подмутили под доктора Ливси, расторгли с ним аренду, что-то он там накосячил. Короче, аренду с ним расторгли, и управляющий этим зданием, подружка Максима Грицая, такая очкастая крыса, сдала, значит, это помещение каким-то еще коммерсантам. Ну, значит, все, у нас помещения нет, у нас негде кушать, ну, негде кушать мне и малюте, потому что так, бесплатно, как было удобно. Просыпаешься с утра, приехал, пожрал, все свободно. Здесь все, у нас уже кафе нету, никто не кормит. Жрать приходится самим готовить. Ну, возмутительно. Ну, надо что-то думать, как кафе отбивать назад себе. Мне пришла в голову мысль следующего содержания. Надо поймать крыс. Надо просто поймать крыс и запустить их в кафе. Сразу вызвать санэпидемнадзор, и кафе закроют. И, соответственно, опять поставят каких-нибудь новых людей, а новые люди уже будут наши. Все очень просто. То есть эти опять в косяк въедут, все вернется на круги своя. Сначала я ставил ловушки на крыс возле офиса, там помойки какие-то. Я нарезал бутылок пластиковых, соединил их скотчем между собой, примотал к ним проволоку. Короче, лежит такая туба, как тубус лежит на краю помойки, и на самом донышке этого тубуса лежит кусок колбасы, сыра и хлеба. В общем, вся задумка была следующая, что крыса залезает в этот тубус, он переворачивается и повисает. Вот. И крыса, соответственно, все, оказывается в ловушке, потому что вылезти по стенкам вверх она не может. Но наставил я этих ловушек. Блять, не знаю, не лазят крысы в эти тубусы. Я на даче так их ловил, этих крыс переловил, как собак не резал. А здесь нифига, ну крыс-то надо где-то брать. За неделю ни одной не поймал, хотя бегает просто, как китайцев на соколе. Ладно, говорю, малюда, поехали, короче, на Ленинградский вокзал, на площади, на Комсомольскую. Договоримся с бомжами, купим у них крыс. Говорит, да ладно, говорит, поехали, там с бомжами всегда можно договориться и крыс у них купить. Ну поехали. Ну вот вечером поехали мы из офиса заключать сделки ночные. Вот нормально, приезжаем на Ягуаре, подъезжаем к группе бомжей. Я выхожу, здравствуйте, уважаемые, мы все, здравствуйте, здравствуйте, руки тянут. Я думаю, так, ну у меня здесь коммерческая сделка, ну придется руки пожимать, ну куда деваться. Бомжи, как давай руку пожимать, я такой, блядь, сука, грязные животные, ну ладно. Со всеми, уважаемые, да, да, уважаемые. Уважаемые, мне нужны крысы. Какие крысы? Кого? Нужны дикие крысы в количестве не менее 5 штук. Вы можете их поймать? Где крыс поймать? Я говорю, ну конечно, вы же бомжи, поймайте мне крыс. Ну, это где взять, это надо думать, это все чего. А там был один безногий бомж по кличке Руслан. У него одной ноги нету, но он из них самый молодой. Ну, может быть, это имя Руслан, неважно. Ой, вас как звать? Один. Максим. Максим, давайте проследуем в жилые кварталы, и я поймаю вам требуемое количество. Вот. И уже в машину к Малюте лезет. Малюта быстрее на кнопку жать, чтобы двери закрыли, чтобы бомж в ягуар не залез. Такой, нет, не надо. Нет, вы сами поймайте. Я приеду, тогда куплю. А, хорошо, запишите наши сотовые телефоны. Все, давайте договоримся. Когда надо, когда крысы будут, я вам наберу. Почем покупаете? По 200 рублей штука. Нужны самые дикие, здоровые крысы, грязные, помоечные. Нет, хорошо, будут крысы. Договорился с этими бомжами. Они сразу телефоны подоставали, все, у всех мобилки. Пошли дальше гулять там. Еще с какими-то бомжами перетерли там, сям. Плюс около Курского вокзала мы еще туда доехали. Там у бомжей какое-то место, ну, какое-то лежбище. Там их кормят едой вместо бомб. Туда приезжают какие-то православные патрули, раздают им горячую еду. Ну, в общем, короче, туда еще приехал, там с бомжами потер. Всем говорю, уважаемые, нужны крысы. Они говорят, все, давайте свой номер. Мы, конечно, сейчас поймаем, наловим крыс, все, продадим. Ну, с Малютой едем. Такой, блядь, это же пиздец. Это просто пиздец. Ты понимаешь, куда вы встряли, с какими-то бомжами общались, ты руку им пожимал, ты понимаешь, что ты умрешь дома от гангрены. Не пизди, зато кафе у нас опять будет. Но надо сказать, что бомжи так никто и не позвонил. Деньги мне нужны. Вот. У каждого заказ был на 1000 рублей. То есть, в принципе, мы у четырех групп бомжей заказали по 5 крыс. Никто не позвонил, даже не пошевелились собаки. Как-то мы в кафе все-таки проникли, что-то там полазили. Ну, а что сделать? Тут грязь там развести можно, ну, столы переломать. Ну, не знаю, ну, это бесполезно. Нужно какая-нибудь вопиющая несправедливость со стороны руководства этим кафе, чтобы его закрыли. Нужны были крысы. Ну, не вышло. Хрен с ним. Ну, что-то у меня не было уже особого энтузиазма. Там доктор Ливси уже уехал. Короче, ладно, закончилось. Не стало у нас кафе. В офисе постоянно тусовался Александр Усовский. Александр Усовский – известный писатель, национал-социалист, мой товарищ. Такой деятель, как бы, интересный. Постоянно писал всякие статьи для НСО, модерировал форум одно время. Очень интересно он выглядел. Он вообще самбист был в молодости. К своим 40 годам он отъелся килограмм, ну, 135, наверное, может даже 140. Такой прям чистый колобок, здоровый такой, мясистый, жирненький. Вот. И сидел все время за компьютером. Сидел за компьютером, писал книжку, ну или статьи. При этом у него обязательно стоял пакет с зефиром, или с мармеладом, или с пряниками, или с печеньем. Ну, в общем, что-то сладкого, там килограмм у него был стабильно. Я не могу иначе писать, если у меня нету сладкого, мозг у меня не работает. Вот. И сидел все время это все хуячил. Но он не всегда писал книжки. Он еще сидел на сайтах знакомств. А здесь он, вот здесь он, конечно, меня всегда поражал. У него практически не было отказов. То есть, ну, ему всегда давали. Почему? Потому что у него был очень специфический вкус. Не побоюсь об этом сказать. Короче, он знакомился с девушками весом от 90 и выше. Вот. Ну и возрастом от 25 и туда вверх. Короче, просто с жирными свиньями. Вот, сидит жирдяйка просто, вот просто сидит реально свинья на сайте знакомств. Ну кто ей будет писать? А тут ей пишет Саша. Привет, давай познакомимся. Ну, естественно, она с ним познакомится. Ну, конечно, сбоев вообще не бывает, потому что ей никто не напишет. Мне даже денег заплати, я к ним приеду, котлет покушаю. А Саша приедет. Все. Она ему, конечно, да, привет. Как тебя зовут? Ну, Саша, конечно, все нормально расклады все дает, он писатель. Ну, и обычно в тот же вечер, там буквально часа через два, через три, он собирался, складывал свое печенье в пакет, выключал компьютер и ехал к новой, значит, девушке, женщине уже, бегемотице, домой. Ну, здесь он что получал? Он обязательно получал сытный ужин, потом сытный завтрак и, как бы, даже стесняюсь сказать, такой страстный секс, потому что у таких жердяев, я предполагаю, что там по несколько лет трубы ржавели. То есть Саша именно бил в такую категорию граждан, которая просто совершенно не востребована. Ой, ну мы над ним и смеялись, и все. Он нифига не воспринимает такой, посмеивается. Он говорит, ну да, ты дурак, ну попиши красивой девушке, вот нахрен ты ей нужен. У нее там такие кухари, пруд пруди. А я раз, написал, у нее никого нет, и никому она не нужна, она меня пригласит. Если она такая толстая, значит, она умеет готовить, значит, все нормально. А так как мне нравятся женщины постарше, то и живет одна. Ну ты понимаешь, что я просто катаюсь как сыр в масле. Ну, в общем, надо сказать, что Саша катался как сыр в масле вообще замечательно, постоянно. Вот он как-то ушел за зефиром, за своим. Сайт знакомств не забыл закрыть. Мы туда влезли, не помню, то ли с дедом, то ли с Шульцем. Короче, влезли, нашли самую-самую жирную бабу. Там прям били в категории поиска. 120 килограмм, такое вымя арбузное, прям пузо, ноги толстые, жопа толстая, рожа, о. И ей пишем, привет, красавица, как ты насчет сегодня поразвлечься? Она, ой, какой молодой человек, мне пишет. Ну, мы с ней попереписывались минут 5, приходит Саня, раз, все сели, все сидим, чинно, благородно, все сидим. Садится за компьютер, как, что это мне пишет? Вот это да! Спасибо, ребят. Проходит 20 минут, собирается. Ну все, я поехал. Мы просто охуели. Ну мы думали, что это просто будет смешно, что он как-то может быть. Может быть, он возмутится, еще что-то. Нет, нифига. И я тот ебал. Короче, больше я не прикалывался над ним в этом вопросе, потому что я понял, что ничего святого и общечеловеческого у него просто не осталось. Саша превзошел все, что мог. Потом как-то разговариваю я с Тайной. Тайна, она к тому времени уже была известна своими аморальными несколько мировоззрениями. Она уже внушала уже подозрение, что общается с антифашистами, но я ей об этом не говорил. И вот тут с ней начинаем беседовать. Я говорю, слушай, а как ты насчет того, чтобы вдвоем тебя отъебли? Ну, я не знаю. Ну, я не знаю. Говорю, да ладно, что-то. Не, ну, я хочу, но я стесняюсь. Я говорю, да ладно, что стесняешься. Он там пиво выпьет, все это нормально будет. Ну, я не знаю. Ну, и так хочется, и вроде это. Я говорю, ну, давай, короче, приезжай в гости. Вот, с Малютой там пообщаешься. Ну, как бы, не захочешь, я тебя заставлю. Я говорю, блин, ну, мне как бы что-нибудь, чтобы не стесняться. Ну купи себе феназепаму, выпьешь, там стесняться не будешь. Хорошо, а что, как он действует? Говорю, ну все, выпила там 5 таблеток и стесняться перестала. Говорю, да, хорошо. Приезжает на следующий день. вечером. Мы с Марией сидим, мороженое жрем. Она такая: «Ой, Макс, привет!» Я говорю: «Ну что, заходи», сел на кухню. Малюк такой: «Ну что, будем тебя вдвоем ебать?» «Ой, ну я не знаю, ну и нет, что нет, зипам привезло». «Ну да», я говорю, «ну съедай таблетки, чай пойдем». «Ну, не знаю, ну ладно», она сожрала. В принципе, я помню, что они действовать начинают где-то в течение часа. Потому что когда мы с Тёмычем накормили мою сестру, то где-то час он действовал. Вот. Потом, в общем-то, потом я сам ни хрена не помню. Но не в этом суть. И через пять минут Тайна уже сидела голая в комнате и на видеокамеру сосала хуй. Вот, передавала привет маленьким любителям экстремизма, там: «Здравствуйте, дорогие соратники». Короче, ну, предварительно, она, конечно, раньше времени она начала разврат, даже еще таблетки не подействовали. Ну, тут, конечно, больше психологическое влияние. То, что вот, допустим, ученые выяснили, что лучше всего успокаивает людей голубого цвета таблетка овальной формы длиной миллиметров 8 и ценой где-то $1 за штуку. То есть вот такая таблетка людьми воспринимается как наиболее эффективная. И похуй, что там в ней насыпано. Ну вот. Ну, короче, я ее ебу. Тут раз малюта без трусов в комнату заходит, а он меня смотрит: «Молодой человек, какое вы имеете отношение?» Ну, тут он уже подошел, и рот я ей, собственно, заткнул. Да. Конечно, это возмутительно и аморально, но тем не менее. Потом Малюта, конечно, хитрая собака, пошел, прополоскал себе все, что мог, как его, мироместином и марганцовкой здесь обмылся. А я, в общем, заигрался вообще и забыл про то, что надо что-то споласкивать, что она просто девочка опасная. Вот, а мы как-то не подготовились, я вообще не думал, что она приедет с такой целью. Ну и, ну хотя анализы сдал, потом все нормально. Ладно. В общем, после этого Тайна пропала. На 2 недели она пропала вообще с горизонта, где она, что она, просто было неизвестно. Она присылала какие-то сообщения, хер пойми откуда, и совершенно невнятные. И потом оказалось, что она попала, я даже не знаю, как сказать. Короче, одним она говорила, что она попала в психушку. Другим она говорила, что ее забрали в милицию. Но потом выяснилось, что ее 2 недели ебли какие-то антифашисты в каком-то притоне. Поили и ебли. Толпой человек 8. Ну, как бы она решила углубиться в субкультуру. Ну да ладно. Самое нехорошее, что об этом узнала Саша. Узнала об этом Саша, это было, конечно, вообще досадно. Приехала в офис, в истерика, схватила нож. Думаю, ну пиздец, сейчас воткнет мне в глаз. Что-то машет. Ну, руку схватил, говорю: «Саша, успокойся, ну что ты, что случилось, что это? Обещал, что ли, что не буду никого ебать?» Она такая: «Нет, ну ты сволочь, а как ты мог?» «Чего как я мог? Чего такого? Отстань!» «Блядь, как ты мог, а?» Ну, короче, зверская истерика. Почему? Потому что, как потом оказалось, Тайна ей рассказывала, что у нас с ней любовь, что я обещал на ней жениться, что мы с ней встречаемся. Она у меня дома живет. Думаю, ёб твою мать. Это до чего же надо быть наглой проституткой, чтобы такое рассказывать? Я же ей даже модерацию на формате не дал, не то что жить с ней. Я вообще ни с кем ни разу в жизни не жил. Короче, Саша все это объяснил, а вроде успокоилась, все, помирились через несколько дней. Но с Тайной она продолжала общаться. Не знаю, за кем хером. И Тайна узнавала через Сашу, есть ли у меня видео, где мы с Малютой ее ебем. Я Саше говорю, есть. Она говорит, покажи. Нет, не покажу. Ну, значит, у тебя нет. Нет, есть. Ну, покажи. Нет, не покажу. Короче, в итоге тайно получил информацию, что никакого видео у меня и нет. Что это все хуйня. И что я просто-напросто понтуюсь. Купили ножи пластиковые, резиновые ножи купили в спортзал и стали регулярно тренироваться. Ну, в общем, прикол в том, что если все это делать в каких-то защитных костюмах, если там перчатки одевать защитные, то следов на теле не остается. Но в этих костюмах, во-первых, их надо где-то взять, а во-вторых, они дорого стоят. Ну и плюс они были бы жаркие, это все потеет, воняет. В общем, рубились мы по пояс голые. И если долго рубиться, то через уже час покрываешься весь такими ссадинами от этих резиновых ножей. Прям весь вообще. Ну, собственно, так как я постоянно тусовался в офисе, то на мне были одновременно и старые синяки, и свежие еще ссадины. То есть такое чувство, что меня регулярно пытают. Ну, прикольно. Прям чувствуешь себя увереннее с ножом, понимаешь, что в принципе ты двоих и троих можешь порезать там, по глазам, по рукам навибашишь. В то время как обычный гопник хочет в живот воткнуть, а ты знаешь, куда бить. Короче, очень интересное занятие. Что самое главное, оно дико растит выносливость. Потому что если ты просто качаешься, это одно. Даже если ты боксируешь, это не совсем то. Если ты дерешься на ножах, там надо намного быстрее прыгать и дальше прыгать, и руками сильнее махать. Короче, потеешь просто зверски. Ну и выдыхаешься. Короче, регулярно этим делом занимались. Вот как-то звонит Румянцев, приходит, точнее, Румянцев в офис, говорит, сегодня днем, ближе к вечеру, на Горбатом мосту будет митинг против русского марша. Говорю, да, что там такое? Ну, антифашисты собираются, чтобы не было русского марша, значит, что русский марш это фашизм. У них там фигня будет, человек, может, 15. Я предлагаю пойти им дать пиздюлей. Говорю, ну давай, сходим, посмотрим. Говорю, не, ну я сам-то не пойду, вы сходите, как бы, может быть, видео можно снять. Говорю, ну, в принципе, да, интересно. Ну, собрались мы, человек 7. Я, Малюта, Адольф, Том, Саша Усовский. Ну, там кто, Дед Шульц, Бегемот. Вот и пошли мы из офиса, двинулись в сторону Горбатого моста. Ну, естественно, предварительно сняли видео, что вот эти замечательные люди сейчас пойдут, значит, разгонять либералов и коммунистов, выступающих против русского народа. Идем, смотрим, доктор Липси навстречу идет от метро. Че, доктор, пойдем с нами, ты куда? Да, шавок бить. Ой, блядь, мужики, я с картошкой, вот тут у меня сумки туда-сюда, туда. Ну ладно. Ладно, тогда в другой раз. Ну, идем, довольны. Короче, приехали мы к Белому дому. Вот ходим в этом парке. Отправилось у нас два человека на разведку. Один пошел смотреть. Возвращается, говорит, блядь, там не 10, не 15 человек, там человек 70. И два автобуса мусоров. Да, ничего, подойти реально. Не, ну подойти реально, человек 70, в принципе, все дрищи. Вот. Что делать будем? Ну, думали, то есть, ну, изначальное предположение было прийти, но давайте всем пендали разогнать, там пендали подзатыльников, не пиздить особо, ну, чисто опустить. На камеру, чтобы красиво, вот они, антифашистов даже не бьют, а так как пидоров подзатыльничками. Ну, когда 70, это уже другой расклад. Что делать? Я говорю, ладно, давайте так тогда. Я иду впереди, сзади дед с видеокамеры меня снимает, а остальные метров на 10 сзади. То есть я подхожу, просто начинаю орать, что вы хуесосы, идите сюда. Если получится, то одного, второго, ну, отпизжу. Потом уже там дальше вы подрываетесь и начинаем всех хуярить. Ну, давай так сделаем. Короче, идем. Я издалека смотрю, реально тусовка большая, мусора стоят, все. И что-то, думаю, мне кажется, что ли, там, ну, флаги авангарда коммунистической молодежи, оранжевые флаги этой обороны. Я тут смотрю, пидорские, значит, радужные флажки развиваются. Думаю, ну да, вот это они нормально так допрыгались, уже совсем с голубчиками трутся. Ну, подходим ближе, смотрю точно, все, пидорасы. Я поднимаю руки вверх. Привет, девчонки! Они увидели, фашизм не пройдет. Девчонки, привет! Мы приветствуем вас, гомосексуалисты и педерасты. Фашизм не пройдет. Ну, менты выстрелили сразу в цепочку. Ко мне подбегает журналист, такой, здравствуйте, я вот с Эхо Москвы, хотел бы взять у вас интервью, а что вы здесь делаете? Я смотрю, ну, к шапкам не пробраться, думаю, ну, значит, интервью надо дать, уже как-то микрофон уже. Ну, вот, мы русские люди, мы, значит, недовольны тем, что гомосексуалисты, значит, выступают против русского марша. И те начинают дальше орать, остановим фашизм, остановим фашизм. Руки опять вверх поднимаю, такой, ну давай, идите сюда, чё, кто, остановите фашизм-то. И тут один дебилоид выползает вперед с плакатиком. Плакатик, то ли долой фашизм, то ли остановим фашизм, то ли фашизм не пройдет. Ну, какая-то хуйта у него написана. Лезет вперед. Я у него плакат оторвал, рожу ему кинул. И дальше что-то журналисту рассказываю. Смотрю, он плакат поправил и опять ко мне. И эти опять, фашизм не пройдет. Я понимаю, что он ко мне подошел уже на расстоянии удара. Между нами уже ни ментов нет, никого. Он вышел из-за их спин и приблизился ко мне. Я дотягиваю до него кулаком. Думаю, ну ты дурак. Бам! Поеблу, короче, ему с правой. И он падает четко на полковника милиции, который этими мусорами руководил, которые прикрывали все это мероприятие от нас. Он на него упал и потерял сознание. И тот его сзади придерживает, но сил не хватило. Чуть на асфальт этот сполз, бук, лег. Тут же начинается отчаянное скандирование, фашизм не пройдет, но как-то шапки не бросаются. Вот, меня сразу менты под ручки вдвоем. Двое сзади, один спереди за куртку схватил, и все, и поволокли в автобус. Я говорю, что случилось тогда? Все нормально, все спокойно. Чувствую, сзади что-то непонятное происходит, поворачиваю, смотрю, бежит какой-то гондон, значит, в черной маске, и пытается меня ногой стукнуть. Махнул, попал по куртке, я пытаюсь вырваться, блядь, два мента, и держу со всех сторон, не получилось. И его, короче, тоже хватают и вместе со мной в автобус. Меня сажают на переднее сиденье, его на заднее. И менты начинают. Ну все, тебе пиздец, ты нахуй это сделал, ты там видал, ты человеку по лицу ударил, он сознание потерял, все. Сейчас хулиганство тебе обеспечено. Я ментам говорю, ну мне хулиганство бы понятно, только вы не думаете, что это за люди? А что за люди? Ну так... Я вот, допустим, скинхед, я нацист, а это коммунисты и пидорасы. Ну а почему, если коммунисты, то пидорасы? Я говорю, нет, они пидорасы, потому что у них там гейские флаги. Вот, смотрите, что это за радужные флаги? Ты что? Ну, это флаг гомосексуалистов. Они выступают за пидоров, они их защищают, они сами пидоры. Менты раз, на этого. А этот в маске сидит тип. Слышь, вы что, пидоры? Ну, мы считаем, что люди имеют право свободно заниматься любовью с кем-то. Слышь, да ты пидор, что ли? Такой, нет, ну я как бы это не сказал, я просто считаю, блядь, так вы пидорасы. Ну, ты знаешь, что? А мы сейчас вас в лес отвезем обоих и высадим там. И делайте, что хотите. Вы не имеете права. Что-то вы не имеете права. Он фашист, он меня убьет. Он говорит, так, ты давай маску снимай сейчас, все, мы тебя обыщем. Нет, я не сниму маску. Уцепился в маску двумя руками. Эти его прохлопали по карманам, достали у него макетный ножик. Ух ты, нихуя, все, у тебя уже, значит, так. У тебя уже нападение, ты же вот его ногой ударил. Я говорю, да, конечно, он меня ударил, нихуя себе, несколько раз, у меня все болит. И так, все, значит, напал, мы все видели. Нихуя себе, пидорасов защищаешь, сам, значит, хулиган. Ну, все, понятно, поедешь в тюрьму. Нет, вы не имеете права. Они начинают с него маску опять снимать. Он орет, визжит. Нет, пожалуйста, не надо. Ну, я так сижу, посмеиваюсь. В принципе, мне похуй на его рожу. Я как бы понимаю, что обычная шавка. Но он почему-то думал, что если я его лицо увижу, то все, он умрет прямо сейчас. Держится за маску, орет. Ладно. В автобус постепенно набиваются менты, потому что митинг закончился. Мои товарищи еще поиздевались над шавками, что-то покричали им, что они пидорасы, трусливые гандоны. Ну и ушли все спокойно. Никто ничего не дергался. А, самое смешное, один из организаторов, да, организатор этого митинга был как раз Сергей Удальцов. Сергей Удальцов все совместно с пидорастами, либералами выступал против русских. Нормальный такой оппозиционный политик. Ну, в автобус набивается куча ментов, и поехали мы в какое-то отделение. И, короче, по дороге все менты издеваются над антифашистом. Говорят, ну что ты, а ты в жопу-то ебешься? Он сидит, молчит. Ебешься в жопу-то? Ты, подожди, ты вот пидорасов защищаешь, а сам-то вообще ты как? Ты уважаешь их? Ты как бы в жопу-то давал? Ну, я, естественно, их подзуживаю, говорю, так нет, он не только давал, он и как бы друзей своих ебет, и сам, ну, он пидорас, ну, это естественно, потому что если нет, то зачем их защищать, он будет найти, ну, да. Ну, говорит, слушай, а может, мы тебя выебем дубинками? Че ты сидишь-то? Ну, в общем, глумились над ним, глумились, подъезжают к отделению, менты мне говорят, так, короче, ладно, мы ничего не видели, что ты этого пиздил, мы ничего на тебя писать не будем, все. Если захочешь, сейчас на этого хуесоса напиши заявление, мы его примем, все. Все видели, что он на тебя напал. Ну, посмотрим. Заходим в отделение, меня в один обезьянник, его в другой. Тут меня вызывают. Выходи, сейчас будешь писать объяснительную. Ну, хорошо, выхожу. Итак, раздевайся, сейчас обыскивать будем. Я снимаю куртку, снимаю майку, а у меня все тело просто в побоях, кого-то пытали от этих ножей резиновых. Нихуя себе, это тебя где так? Вот этот напал. Блядь, нихуя, когда он так успел? Я не знаю, прям всего избил. Ну заебись, он попал вообще. Выводит этого, снимаю с него маску, он орет, пожалуйста, нет, не надо, пожалуйста. Паспорт где твой? Нет, пожалуйста. Взяли паспорт. Открывают, что-то переписывают. Я говорю, можно мне тоже записать на бумажку? Он говорит, да, конечно. Нет, вы не имеете права. И ладно, увидите его в камеру опять. Его уволят, я данные списал. Причем лицо у него оказалось такого 30-летнего алкоголика. Прям такая щетина небритая, опухшая рожа. Весит килограмм, может быть, 75. Ну, видно, что такой пивная мразь. Сука. Просто вот такому у станка стоять, пока на ногах стоит, и потом спать. Все, больше ему ничего не надо, никуда суваться. И какие ему митинги, какие русские марши, сука, под заборы, на 1 мая выйти еще с плакатом. И все, куда еще? Короче, списал я его данные, мне говорят, ну что, заявление будешь писать? Да хрен его знает, дайте я подумаю. Ну смотри, 3 часа ты у нас все равно просидишь. Мало ли там, что ваши натворят, ты у нас будешь сидеть. Хорошо. Опять отправили меня в обезьянник. А, телефон-то у меня изъять забыли. Менты все куда-то делись. Я трубку достал, звоню Малюте, говорю, ну что ты где? Он говорит, я около отделения. Тебе адвокат нужен? Я говорю, да хрен его знает. Наверное, нет, но давай попробуем. Дал мне телефон своей знакомой адвокатши, с которой у нее были довольно плотные отношения. Она, кстати, дневник Тернера переводила с английского языка на русский. Вот. Звоню этой адвокатше, говорю, Яна, здравствуйте, меня зовут Максим. У меня сейчас проблема, как ты знаешь, Сергей объяснил. Я говорю, вот так и так, то-то, то-то получилось. Говорит, на вас написал кто-нибудь заявление? Я говорю, нет, нет. Ну хорошо, давайте, если в течение 3 часов вас не отпустят, то тогда я подъеду. Ну хорошо. И только положил трубку, подходят менты. Ладно, давай, собирайся, короче, все, домой. Ну, открывают обезьянник, меня выпустили. Все, вышел из машины, меня уже ждет Малюта с Артемом на выходе. Из машины вышел из отделения, Артем с Малютой ждет на выходе. Сели в Ягуар, поехали. Но у меня еще должно было состояться длительная процедура. Во-первых, мы приехали домой. Я перегнал видео с камеры на ком. Все посмотрел. Потом записал видеокомментарий, сидя за компом, там такой столик, стол компьютерный, мышка, значит, лежит пачка презервативов, стоит штандарт со свастикой, мышка, такой коврик для мышки со свастикой, все красиво, сижу. Значит, разъясняю суть дела, что коммунисты уже объединяются с гомосексуалистами и с либералами в борьбе с русским народом. И делают это напротив американского посольства. Проститутка Удальцов предал заветы Ильича и работает за доллары. Потом это видео смонтировал, наложил веселую музыку, выложил. Причем к этому времени, пока я монтировал, получилось долго. Но антифашисты же видели, что мы снимали, они видели, что я дал кому-то по ебну, но как-то должны были прокомментировать. Ну и сначала написали, что я дал по ебну какому-то случайному прохожему. Значит, дал прохожему, там все, у кисак, ты дебил, прохожему дал пизды, на, придурок. Он другие пишут, что нихуя, что это они там шестером, семером напали на весь ваш митинг из 70-рыл. Ну, короче, это им показалось тоже неудобной и некрасивой версией. Они написали, что у нас было человек 30, мы были с оружием, и отпиздил я случайного совершенно прохожего. Короче, тут я выкладываю видос, вот, и им пришлось срочно чистить свои шавочные форумы и живые журналы, потому что видео сразу, ну что называется, стрельнуло. Просто охуенно стрельнуло, потому что это показало весь их совершенно упадочный моральный облик трусливых крыс. Получилось очень прикольно. Вообще мы осенью повадились ходить в баню. Ходить в баню у нас была баня на станции Лайнерная. То есть там ехать недалеко от офиса. Такой хороший спорткомплекс, дешевые баньки, но при этом довольно качественно. Приходим, попарились, взвесишься обязательно, прям знаешь динамику набора мышечной массы. Но мне это пофигу было, и мышечная, и жировая, главное, чтобы побольше весить. Попаришься, поплаваешь, все охуительно, все красиво. Снимали там видео о том, что ребята, не надо тусоваться на чистых прудах и пить пиво. В крайнем случае ходите в баню отдыхать. Не надо тусоваться на улице, не будьте грязными животными, занимайтесь спортом. Но, в общем-то, это, конечно, было недостаточно. Слишком маленький медиаресурс, чтобы убрать всех уёбков с улицы, отправить их заниматься спортом, ходить в баню, в спортзал. Вообще эти походы были регулярны. Раз в неделю прям все как эти американцы в церковь, ну в баню обязательно. Всей тусовкой. Причем получалось так прикольно, когда из парилки выходим и в бассейн. А бассейн там уже не обязательно, что люди из бани, там просто какие-то отдыхающие, там какие-то компании собираются. Вот выходит там по 5, по 6 качков, все в свастиками забитые. Ну, и начинаем мы что-то играться друг друга в воду, швырять, топить, орать. Я не знаю, почему мы никогда себя агрессивно не вели, никогда. Но почему-то сваливали даже девчонки. Вот. Один раз приехала, пришла информация, что из Иваново к Тайне приедет шавка по кличке Дарк. Она с ним давно списывалась. Вот. И ну, у Тайны было желание передо мной как-то выслужиться красиво, чтобы я ей модерацию эту самую на формате дал. Он говорит, давай я Дарка вам привезу. Говорит, давай, привезешь. Ну все, он в меня влюбился. Он из Иваново приедет. Дарк, он такой активно писал на Антифару, постоянно что-то комментировал, блядь, на какие-то митинги ездил. Сам дрищ алкоголик, но очень активный. Говорю, ну хорошо, давай его. Ну, звони, когда будет. Ну все, звонит, говорит, все, он в Москве, сейчас я с ним встречаюсь, и вам отзвоню, где мы с ним будем находиться. Ну ладно. Там у нас все наготове. В офис приехал один мой товарищ, который отсидел 2,5 года за разбой. Отсидел. Я ему говорю, Алексей, ты можешь для блага национал-социализма отпетушить антифашистов? Он говорит, ну конечно могу. Я говорю, не, серьезно, в жопу сможешь его выебать? Да конечно могу, че, какая разница-то? Че, антифашисты я что не выебу, петуха ебала, антифашисты не выебу. Говорю, ну все, заебись. Короче, сидит он в офисе, пугает людей своим видом. Адольф еще с одним товарищем на машине уже в центре ждут, где этого надо Дарка ловить, чтобы вести его в офис, где мы его будем опускать на камеру. Ну, короче, целая спецоперация. Понятно, что убить его нельзя, но сделать красиво вполне реально. Короче, все это ждем. Тайна не берет трубку. Я звоню, не берет трубку. Короче, все обломилось, и в тот день она трубку просто не взяла. Звоню на следующий день, говорит, ты что, охуела, что ли? О, хер ты не отвечаешь. Блин, Макс, ну я подумала, что это пиздец, ну как так, но человека насиловать, ну блин, ну я ж с ним общаюсь, но это нехорошо. Я говорю, ты что? Че ебанулась? Я говорю, нет, ну блин, ну все же люди, все же, какая разница, там фашист или антифашист, ну как поступать, а если бы вы его убили, я говорю, какая тебе разница, он шапка ебаная. Ну блин, ну я ж с ним общаюсь, нет, ну я так не могу. Пошла нахуй, сука, мразь ебаная. Положил трубку, думаю, ну все понятно, точно антифашистка стала. Ну, больше лично с ней я ни разу не общался. Однако у нее после этого начались большие проблемы.